Глава 18. Секрет копии титанов. Булатов, не прощаясь, умчался в небо, а через полминуты около меня опустился слегка потрепанный вингбайк, на котором сидел боец в легком доспехе, представляющем собой скорее комбинезон с напичканным электроникой бронежилетом, особенно прочно закрепленным на теле. Он отвез меня прямо ко входу в банкетный зал. Оттуда тут же выскочила женщина в возрасте и наложила исцеление, пока я боком сидел на вингбайке. Стало легче. Раны с покалыванием постепенно затягивались. Однако на меня налетела пребывающая на грани истерики Лена. Будучи все еще в несколько шокированном состоянии после общения с демоном на языке Альдорана, просто ответил на объятия и погладил по голове, а затем отстранил, чтобы не мешало накладывать регенерацию. Вышли Пламенев и Махов, не менее удивленные случившимся. За ними показались княжич Александр Волков и Полина, все еще в залитом вином серебристом платье, теперь с почти оторванным рукавом. Впрочем, с чего начать она так и не придумала, и княжич заговорил первым. «Андрей Николаевич Покровский, от имени рода благодарю за защиту гостей от волны скверны и помощь Полине». «Это мой долг», — ответил я стандартной фразой, не желая придумывать нечто оригинальное. «Сожалею, что важный день оказался омрачен такими событиями. Надеюсь, ваша невеста не пострадала?» Княжич, улыбнувшись, качнул головой. «К счастью, мы все были внутри помещений, сработала встроенная в стены защита от магических волн. К сожалению, Корсакова уже убыли. Полина, не мешкай». Девушка собралась, включив привычный режим. «Спасибо за помощь. В тот момент я потеряла себя и не осознавала, что делаю. И знаю, как это не своевременно, но пришел сигнал о мобилизации от черных крыльев. И отказалась, сославшись на нападение на поместье. Также взяла на себя смелость сообщить, что вы уже вступили в бой и ранены демоном». «Вот как». Я припомнил, что и правда пришли уведомления, которые я не читал. С одной стороны, я бы пообщался с разумным демоном, с другой, скорее всего, эти существа высокого уровня, и я один на один я буду в проигрышной позиции. В гробу я видел сейчас отправляться крошить мелочевку низкого ранга опасности за просто так. «Правильно сделали». «Конечно, правильно», — воскликнула Елена. «Тебе нужен отдых». «Мне нужен не отдых, а сила». «Полагаю, Артур Кириллович уже улетел?» — уточнил я. «Да, он участвует в нейтрализации последствий прорыва». Полина не сразу вспомнила, зачем я это спросил. «Ах, я попрошу назначить встречу в ближайшее время». «Что за встреча?» — поинтересовался княжич, и пока Полина кратко обрисовывала договор, уведя двоюродного брата в сторону, я достал телефон. И правда, два сообщения. Одно — вызов к оружию, другое — уточнение моего статуса. Кратко отписался о ране и небольшом поражении негативной энергии в стычке с демоном. Пламенев и Махов тоже никуда не спешили, сославшись на то, что пили алкоголь и далеко от арсенала, а прорыв уже почти ликвидировали. Координаторы без проблем снимали вопрос участия молодых одаренных не на дежурстве. Вот сказанное мной насчет Петербурга многих напрягло. «Есть сообщение о прорыве там», — подтвердил Пламенев, смотря в телефон. «И намного крупнее». «Неужели это действительно просто отвлекающий маневр?» «Скорее всего, еретики намеренно показали подготовку», — согласилась с ними Полина, также смотревшая в телефон. «Кошмарно. В первой сводке говорят о тысячах погибших». События неслись вскачь. Вопросы к Хине и демонолога у меня только множились. Часть гостей спешно отбывала к своим родам. Другие предпочитали оставаться в безопасной цитадели. Служба воздушного такси не работала, и хотя я без проблем мог бы попросить флайер Волковых, решил пока посидеть здесь. Предупредил Тимура, что с нами все в порядке и нужно пока включить оборону на максимум. Но наша Каменюка далеко, а разбегающихся демонов оперативно брали в кольцо. Силами хорошего целителя, уже полностью восстановившись, я вернулся в банкетный зал. Всего через 15 минут пришла следующая новость. Волкова зачитала ее нам, едва сдерживая дрожь в голосе. «Около разрыва появился архидемон. Собрал дань с младших демонов и исчез. В стене открылись блоки проекторов и появился большой голографический экран, не особо четкий и контрастный, однако на нем был отлично виден тот самый архидемон. Худая человеческая фигура с черными перепончатыми крыльями, покрытыми светящимся алым узором, в деловом костюме и маске. Он вытягивал потоки энергии из всех ближайших демонов и мертвых людей. Камера отдалилась, показав горящий город. Судя по дизайну, нечто вроде района имений не слишком богатых аристократов и состоятельных простолюдинов. «Головы безопасников полетят, за дело», — прокомментировал княжич. «Как паладины такое просмотрели?» «К сожалению, для ереси нужно не так многое», — вздохнул Пламенев. «Должно быть, вам уже известно, что меня недавно похищали. Посредственный одаренный в кровавом ритуале призвал архидемона, или скорее, тот сам решил пройти через маломощный разлом». «Вроде бы похож». «Да ни разу я на него не похож. Тощий, и крылья совсем иные». «Ваша светлость, а что делает демон?» — спросила Лена. «Собирает дань со служащих ему, извлекает души и остаточную энергию мертвых людей. Так демоны становятся сильнее». Пламенев ободряюще улыбнулся, перепуганный рыжий. «Не волнуйтесь, его скоро уничтожат. А в Пскове высокая плотность сильных одаренных. С нами он не справится. Кстати, можете звать меня по имени, не нужен так официально». Мы обсуждали вопрос еще где-то полчаса. Я лучше познакомился с княжичем, которого теперь мог оценить как жесткого в делах и решительного, но благородного человека. Мимоходом пообщался еще с несколькими посетителями вечера. Соколов, что неудивительно, ушел сразу. Я немного успокоился и отложил в дальний угол чертогов разума новые вопросы к Хине и Шейд. Тревогу отменили, однако такси вызывать не пришлось. Волковы сами любезно предложили транспорт. На прощание намекнул Полине, что сначала мне нужно стать сильнее. «Должен сказать, у вас весьма амбициозные планы». Артур Волков сложил пальцы в замок и поднял на меня глаза. Я расслабленно сидел в кресле переговорной, наслаждаясь вкуснейшим пряным напитком из каких-то экзотических иностранных фруктов. Честно говоря, подняться к 8 утра после приема оказалось той еще задачкой. И это я, слившийся с духовным артефактом. Как смог проснуться Артур и не выглядеть разбитым, для меня загадка не меньшая, чем черная дыра в роли солнца. «Отец научил меня быть амбициозным», — неопределенно ответил я. «Ставь низкие цели, и никогда не взойдешь к вершине». Брата князя такой ответ устроил. Вообще странно, что на такую крупную сделку не пришел сам князь. Но, подозреваю, сейчас у него дел невероятно много. Мне же в сущности все равно. Обычное дело, когда младшие сыновья, которые не уехали создавать ветвь рода в другом городе или не ушли с головой в государеву службу, занимают руководящий пост в неком направлении деятельности. Однако 1 600 000 000 — это большая сумма, и это с учетом, что здание мы арендуем, и многие специалисты наши и как бы бесплатны для проекта. Уверен, вы уже прикинули, как быстро окупится новое стекло. Оно ведь много где применимо. Визоры, стекла элитных флайеров и много чего еще. Рынок гарантирован, плюс несколько почти сопутствующих продуктов. Стекло, технологию изготовления которого я вспомнил, не было самым прочным. Однако равные ему аналоги на Земле имели стоимость намного выше. Вопрос был лишь в том, насколько большую фабрику можно сделать быстро, что было одним из основных моих требований. С ними как раз нет проблем. Вопрос в производстве предложенного вами топлива для эфирных реакторов. Слишком малая частица, чтобы провести серьезные испытания. Пу-пу-пу, чего я и боялся. Пункт более непонятный. И Волковы, которые недавно пострадали от кражи груза почти на 150 миллионов, могут ограничить расходы. Предлагаю пока отложить вопрос и развиваться поэтапно. Это позволит экономически стабилизироваться и провести больше испытаний, продолжал Волков, видя мою задумчивость. Предлагаю компромисс. Мне нужна эта установка и периферия для ее питания. По соотношению производительности и цены она намного хуже, зато небольшая и потребует меньше доработок. В конечном итоге себя окупит. делать свое оборудование долго. К счастью, этот мир достаточно развит, хотя установка, распечатку информации, которую я вытащил из портфеля, была наполовину лабораторной. Слишком гибкая для узкоспециализированного промышленного образца. «Японская? Впервые вижу информацию о модели», — удивился Артур, вчитываясь в технические данные. Я не ошибся, он явно понимал все эти описания и параметры. И, честно говоря, не удивлен, на русском о ней информации нет. Благо, сеть глобальная, хотя канал с другой страной работает плохо. Сами японцы, видимо, серьезно на международный рынок не рассчитывали, и если иностранные версии страниц в интернете имели, то документация только на их странном немагическом руническом языке. А переводчики из-за обилия сложных терминов ломаются. Заинтересовался я этой маленькой страной, оценив их технический уровень. Так и есть, в рамках сотрудничества лучше будет, если закажете вы. И да, я не хочу терять время. Пусть стоит в моем поместье, рабочие нужны только для наладки. Фактически я предлагал роду купить мне игрушку примерно за 150 миллионов под обещание выплатить свою часть стоимости. И это только одна установка, без периферии. Впрочем, Артур согласился удивительно быстро, ведь у меня была возможность покрыть их риски. Хорошо, тогда требующаяся сумма проекта снижается до 1 100 000 000. Формальный уставной капитал 550 от каждой стороны. Однако вы немедленно инвестируете только 150. В случае неуплаты 400 миллионов в течение 2 лет, вы передаете Покровское с выплатой вам разницы оценочной стоимости. Если же предприятие окажется убыточным из-за недостатков ваших технологий, вы безоговорочно передаете поместье целиком со всем имуществом, кроме личного. Совсем не вложиться я не мог, мало иметь одну свою технологию и гарантировать все корректировки рабочего процесса и управления. Волковы и так пошли навстречу. В целом, в успехе я не сомневался. Главное не допустить, чтобы недоброжелатели помешали восходу Покровских. Вопрос наладки договорились проталкивать в максимально быстром темпе. С насколько возможно распараллеленными процессами подготовки к запуску, чтобы все стартовало буквально на следующий день после завершения монтажа. В конце плодотворной беседы Артур сменил тему. «Последний вопрос на сегодня. Вы несколько раз помогли роду, как защищая гостей от энергетического удара, так и спасая мою дочь. Полина рьяно доказывала необходимость сотрудничества и хотела наградить вас от имени рода за помощь. Неожиданно прямое заявление. Кстати, интересно, где она? Вчера была довольно сдержанной. Неужели запоздало дошло произошедшее? Вспомнила про наш уговор с магией созидания и желанием стать еще сильнее? Или просто постеснялась на людях говорить слишком многое? Приятно слышать. Она как-то отзывалась обо мне? Полюбопытствовал я. Не вдаваясь в детали. Буду честен, она предупреждала, что вы можете быть фамильярны, и это не проявление неуважения или несерьезности. Полагаю, черта проявилась в нервной обстановке недавнего инцидента. Также говорила о таланте фехтовальщика и исключительной выдержке. Как много комплиментов. И хотя вроде бы привычен, а слышать приятно. Побывав на краю смерти, ко многим вещам начинаешь относиться проще. Выдал я неопределенно, повернувшись на звук открывшейся двери. В комнату зашел дворецкий с небольшим металлическим чемоданчиком, положил его на стол около меня, открыл и развернул. В поролоновых выемках лежали 3 бутылочки. Дворецкий поклонился и покинул нас. «Этот эликсир развития применяют молодые одаренные в момент построения кольца. Это наша секретная формула. Такие когда-то использовал я сам. У вас же сейчас 3 кольца, верно? Для 6-го сам эликсир может быть уже слабоват, но все еще даст существенную прибавку энергетической вспышки». Я с интересом вынул бутылочку из темного стекла с простой этикеткой, повторяющей описание Артура. Подозреваю, идея Полины появилась как раз, когда я сказал, что мне нужно стать сильнее. А если принять 2 за раз? Распрощаетесь с даром и снова будете лечить сожженные энергетические каналы. Артур в своем заключении не сомневался, впрочем, я не собираюсь принимать два. Возьму сразу три. Надо только перегнать эту штуку в концентрат. Возможно, энергетические каналы лечить все же придется, но это лучше, чем построить не самое лучшее третье кольцо. Или опробовать пустотную технику. Я искренне поблагодарил за такой подарок. Подобные на рынке стоят под 1,5 миллиона за штуку, и вполне вероятно, что они значительно уступают родовым секретным рецептам. А Покровский должен был разбираться в подобных вещах, и подсовывать дешевый подарок в дорогой обертке ему бы не стали, даже если бы ко мне относились неприязненно. Хотя Артур Волков сказал напоследок несколько спорных вещей. «Также советую вам уменьшить контакты с Юсуповыми и быть аккуратнее с новым доспехом, перепроверить его. Они не раз отличались подлостью и серыми схемами, устраняли конкурентов. У вас не выйдет остаться нейтральным между нами». «Может и так», — я не стал спорить, хотя ответ мужчине не понравился. «И мой личный вопрос. Как вы относитесь к Полине и что планируете?» «Провокационно. Впрочем, какое мне дело? Я сейчас магистр Ордена Равновесия только для себя. В его глазах я граф из почти рухнувшего рода, который подает большие надежды. Можно присмотреться, привязать к роду, но отдавать дочь не хочет, а учитывая молодую кровь, не мудрено заподозрить взаимные чувства. Хотя странно, как по мне, как-никак Покровский граф, живущий на своем острове, отлично показавший себя кристальный аномальщик, член черных крыльев. А Полина не княжеская дочка. Впрочем, не хочу об этом думать, и так голова забита, так что успокою отца. Она надежный боевой товарищ, а в будущем, может, и друг. Вот и все. Эмоции прочитать не смог. Артур смотрел на меня несколько секунд, а затем коротко кивнул и выдохнул. Мы распрощались, я направился к черным крыльям, куда меня пригласили. Вроде мирно, но я на всякий случай напрягся. Впрочем, направили меня к Высоцкой, которая сидела в одной из комнат с нагнетателем энергии для ускорения зарядки колец. «Поздравляю. Жуков оценил ваши успехи в уничтожении опасного преступника, не говоря о нахождении транспорта реликтов. Жаль, вы не нашли время забрать монолит из Виверны. Видимо, до него добрались падальщики, и хотя тело брошено, оно все еще представляет ценность». На этом моменте Чешуйка возмутился, что я не позаботился о том, чтобы применить тело его сестры на все 100 во благо плана ее возрождения. «Меня хотят наградить? Почему не написали в сообщении?» «Вопрос технически спорный», — хмыкнула Высоцкая. «Но для вас это не так значимо. Выбирайте любую комнату и сидите, сколько потребуется для накопления энергии на следующий прорыв. Вы же сейчас достигли лишь старого уровня силы и готовы идти дальше?» «А, и Жуков счел, что мне стоит стать сильнее. Или хочет испытать, насколько быстро я могу усилиться. Наверняка сейчас за мной внимательно следят, и я не хочу садиться здесь. На мне и так ленивый культиватор с аномальной модификацией, который в пассивном режиме за сутки сжигает эль-кристаллов высшего качества на 70 тысяч рублей. Тем не менее, титанические кольца не заполнены и на треть от предельного потенциала. Если я войду в режим медитации развития и сам направлю энергию, то ускорю процесс. Мастерство и мощный дар позволят выкрутить подачу, если не на максимум, то на высокие значения. Вот только это заметят, чего доброго еще, и просканируют. К тому же я не могу тут рассиживаться, мне нужно назад, в мастерскую. А можно выдать в виде зарядов для таких установок? У меня в поместье своя есть. К тому же сестра рядом, много дел. Не могу тут пропадать. Оправдание было спорным. Высоцкая недоверчиво вскинула бровь и еще несколько минут доказывала эффективность метода. А затем все же с кем-то связалась и выдала мне большую и тяжелую капсулу. А еще и небольшую коробочку. Это магическое сердце существа с пространственным элементом. Должна сказать, необычный выбор. Осколок сущности монстра. Надо же. Очень редко, когда магические звери владеют подобной концептуально сложной силой. И все же, откуда такая щедрость? Это не похоже на грант на развитие служащих. «Знали бы вы, сколько вытащили из найденного логова Никса», — покачала головой Высоцкая, и я приподнял бровь. «Не знали?» «Благодаря переданным данным удалось найти убежище. Кстати, на гранты вы тоже можете рассчитывать, но там круги бюрократического ада, которые так быстро не проходят. А это считается поощрением за службу. Жуков вам благоволит». «И наверняка вместе со следователями солидную часть добычи прибрали». «Да, а ведь мог бы обернуться Осборном, записать Никса на него и поискать логово сам. Правда, каков шанс, что смог бы, не имея власти и средств следователей и начальника филиала «Черных крыльев»?» «К тому же был не нулевой шанс попасть в засаду. Плюс при имеющемся повышенном внимании ко мне рискованно перекидывать много наличности между личинами. Даже при доскональной проверке Покровский должен быть предельно чист и не иметь связей с темной личиной». Я поблагодарил Высоцкую за сопровождение и покинул филиал, встретив на пути младшего Назарова. Тот проводил меня равнодушным взглядом. Выбравшись в город, потратил еще миллион на закупку необходимых вещей, в том числе средств укрепления энергетических меридианов. Увы, эфирная ирга в дефиците, зато нашел корень Эдельвейса, тот порошок в капсулах. Вернувшись в поместье, обнаружил, что Лена еще в университете по делам. Тимур поздравил меня с успешной сделкой. На лице старого дворецкого было написано «воодушевление». Покровские показали первые признаки возрождения. Первым делом я направился к тренировочному залу, который находился внутри скалы в центре острова. К сожалению, большая комната, где когда-то находилась продвинутая мощная установка, пустовала. Зато осталась такая же небольшая кабинка, как у «Черных крыльев», только эта модель была старой и изначально более простой. Я вставил ячейку в слот и без сомнений выкрутил мощность на максимум. На экране высветилась оценка, что заряда в таком режиме хватит почти на двое суток непрерывной работы. «Они рассчитывали, что ты два дня просидишь в такой?» — удивился Чешуйка, осматривая аппарат, и я сосредоточился на мысленном ответе. «Не за один раз, но в течение некоторого времени. Представь, озеро с отверстием на дне, через которое вода постепенно утекает. Вот ячейка, это озеро. А мощная комната для развития — это как большой слив. Та установка исчерпала бы энергию за сутки или меньше. Разумеется, если бы я осмелился выставить предельную мощность, предназначенную для сильных одаренных». Я с интересом зашел внутрь комнаты 1,5 на 1,5 метра, освещенной парой точечных ламп, и нажал кнопку запуска. Прозвучало голосовое предупреждение. «Приготовьтесь, процесс запустится через 30 секунд». Я сел на слегка пружинящий прорезиненный пол, как в зале для рукопашных тренировок, и сосредоточился. На мне сфокусировались синеватые лучи, а воздух засветился. Чешуйка вылез наружу и с интересом наблюдал, спрашивая, как все это работает и поможет ли ему. Увы, эта технология подвязана именно на людей. Я уже говорил, что после создания структура колец как бы частично полая. Их можно и нужно пропитывать энергией как для укрепления, так и чтобы накопить мощи для резкого высвобождения после прорыва, как когда я испарял ненужные осколки. Впитанная энергия не станет частью резерва, но ее можно легко высвободить для прорыва. Ценность этой установки как раз в преобразователях, которые заранее сжимают энергию, так сказать, смягчают и помогают ее направить. Поскольку поток распределяется между кольцами, то чем ты сильнее, тем больше можешь принять. Медальон на груди полностью автоматизирует процесс, но без контроля одаренного он идет весьма медленно. Кроме того, требует дорогих носителей плотной энергии. Эту установку питать раза в три дешевле. Вообще-то я могу и напрямую вытягивать эль-кристаллы, как делали одаренные до изобретения всех этих технических приспособлений. Пока я не пытаюсь резко пополнить чужеродные энергии резерв и направить в дар, отдачи и побочных действий не будет, однако это требует большей концентрации и мастерства. Сосредоточившись на себе, я стабилизировал поток от ленивого культиватора и впустил в себя энергию извне, с некоторой досадой отметив, что сейчас это действительно почти мой предел. Как бы ни старался лучше управлять потоками маны, всего два титанических кольца едва успевали насыщаться, сжимая внутри себя энергию до состояния такого же плотного кристалла. Когда буду готовиться к четвертому кольцу, этой установки мне будет мало. Сейчас же она мне в самый раз. Вот только мне не обязательно сидеть в этой каморке несколько суток. Это сравнительно дешевый метод, но ведь важно просто в момент создания кольца иметь огромный объем качественной энергии. Поскольку чужеродная энергия целиком идет на постройку нового кольца, не нужно опасаться за целостность старых. И получается, можно разом вобрать в себя столько, сколько осмелишься. Вот только тогда не будет времени сильно сжимать энергию. А значит, нельзя просто испарить 200 килограммов дешевой кристаллизованной маны. Кольцо, построенное на основе такой дряни, моментально рухнет под собственным весом. Как то фиктивное, которое я едва удерживал для обмана сканера. Есть различные способы контролируемо получить много энергии разом. И на первых порах они не такие уж дорогие. Все, что мне сейчас нужно, это немного укрепить старые кольца. А то полученное с чешуйкой едва не рухнуло под давлением аномального светлого. Увлекшись процессом и уйдя в мысли о достижениях, планах и вопросах о мире, просидел 1,5 часа. Сам процесс стал медитативным. Попутно изучал свою светлую силу, на что раньше толком не было времени. Отвлек меня звонок Орлова, который предлагал встретиться и обсудить дела. В ином случае я бы отказал, но, видимо, он хотел поговорить о бароне и Кречете. Кроме того, он согласился поболтать у меня. С удовлетворением, отметив резкое повышение запасов энергии, я отключил установку и ушел в кабинет, куда доставили другие мои вещи, которые требовалось рассортировать. Орлов прибыл быстро и со страдальческим видом развалился на диване в кабинете, осматривая убранство. «Неплохо тут, а ведь раньше предпочитал в гостиной сидеть». «Там нет средств быстрого устранения гостей», — пошутил я, однако Орлов уставился на меня. «Шутка. Там тоже есть. Чаю?» «Лучше коньяк», — он снова распластался в кресле. «Извини, могу предложить разве что чай у Лун по секретному рецепту». «Андрей...» «А, демоны с тобой, давай!» Орлов вздохнул, я же написал сообщение Клавдии, нашей кухарке, что и с чем смешать и как подать. Добавив в конце «это не шутка». «Так какие новости?» — полюбопытствовал я. «Да этот урод барона и его шестерки вообще не впечатлились моим новым статусом. Хотя я даже на костюм значок добавил». Он посмотрел себе на правую сторону груди, где красовалась пара механических крыльев. «Заметили, как я пытался что-то разнюхать о их местоположении, и сказали, что поднимают оплату. Сегодня фура приехала, с нее 200 содрали за проезд. Водителю еще и хватило ума заявить в полицию, ну, заявление приняли. А затем устроили головомойку ему, навесив штрафов за какие-то мелкие проблемы с грузовиком». Константин все распинался о проблемах и просто возмущался. Рассказывал детали. Так что пока я жалел о том, что принял его. В комнату постучали и завезли тележку с чаем. В прозрачном графине налили в стакан. Служанка украдкой посматривала меня, взявшего свой обычный кофе. Орлов же на эмоциях схватил стакан и залпом опрокинул в себя, выпучив глаза. Уважаю его, не выплюнул, однако закашлялся и говорить начал хрипло. «Андрей, что это такое?» «Чай Улун по секретному рецепту. 9 частей водка, 1 виски. Главное, что цвет такой же». Орлов еще некоторое время пучил глаза и сразу схватил принесенные на закуску бутерброды. Служанка покинула нас, и я пронаблюдал, как Орлов поколебался и налил еще. «Ну и юмор у тебя стал. А ты скатываешься в алкоголизм. Во-первых, не лезь к барону и Коршуну, я как-нибудь сам накопаю информацию». Пока шатался по сомнительным местам, наслушался всякого. И да, местная полиция насквозь продажная. Пока просто потерпи, потом отыграешься. И статус Чернокрылова не бесполезен, он прикроет тебя от проблем. «Да, я уж понял». Орлов выпил уже аккуратнее, сморщившись. «Черт, как я отсюда теперь улечу? А ты много не пей. Знаешь, вообще-то у меня есть пара вопросов». Раз уж Орлов теперь мой друг, то решил обсудить с ним вопросы нашего проекта с Волковыми. Итоговые условия его удивили, но оставалось много деталей. Приятель отложил чай и с готовностью включился в тему, воодушевленный тем, что по возможности некоторые вещи закуплю через него. Кроме того, обещал, что скоро Пламеневы и Маховы разберутся с проблемой. Наш разговор прервала Лена, вошедшая без стука. Рыжая плюхнулась на диван, пребывая явно в приподнятом настроении, и схватила чай до того, как мы успели ее остановить. В результате стол все же заплевала и долго трясла меня, взяв за грудки и морщась, а я не мог сопротивляться, ведь безудержно хохотал, смотря на возмущенное раскрасневшееся лицо. «Дурак! Вообще, середина дня, вы уже напиваетесь!» «Я и капли в рот не взял, это все Костя!» Оправдался я, слыша возмущенное сопение. «Кстати, у меня для тебя небольшой подарок. Комнатка для накопления энергии заряжена, пользуйся. И не стесняйся в подборе ресурсов для усиления». Лена забыла обиду, радостно взвизгнула и крепко обняла меня. Она успокоилась и узнала, что мы обсуждали насчет дел. Тут же включилась в тему и начала расспрашивать Костю о всяких мелких деталях и записывать заметки. Оставил их обсуждать вопросы, а сам занялся своими делами. В Петербурге архидемона так и не нашли. Пару культистов загнали в угол, но живыми взять не смогли, судя по новостям. Надо было становиться сильнее. Кроме того, на следующий день меня обрадовали новостью. Уже 19 мая вечером, послезавтра, вылет в копье титанов. Похоже, найденное оборудование реликтов позволило определить местоположение скрытого комплекса ближе к центру осколка, который казался насквозь исследованным.